Жен Зировский. Апал. Был летний полдень, и по небу медленно плыли белые облака. Данила отдыхал в саду, высоко взобравшись на старую яблоню. Он часто любил сидеть в этих заброшенных дебрях плодовой чащи, всецело наслаждаясь своим уединением. Одиночество вовсе не было для него тягостным, а скорее наоборот, приносило умиротворение. Еще с самого раннего детства он любил находиться в уютных безлюдных местах, где надолго можно было скрыться от повседневной суеты. Только тогда Данила становился самим собой и самозабвенно предавался мечтам. Он представлял себя хамелеоном, который растворяется в листве и становится совершенно незаметным. Приятное чувство, когда ты видишь всех, а тебя никто. Жаль, что так будет недолго, жаль, что необходимо снова и снова возвращаться в обыденный мир, в котором мечты – всего лишь глупости, которыми любят тешить себя малодушные и бездельники. Но мечты для Данилы были всем. Они преображали этот мир и открывали множество других, скрытых внутри него миров, и, как казалось ему, именно там таилось нечто очень важное. Так и сейчас его мысли и мечты были бесконечно далеки от реальности, но тем не менее он ощущал, что они являются частью некой не менее реальной, а возможно и единственной истинной сокровенной действительности. Данила смотрел в небо. Оно было огромным и необъятным. Оно манило своей гипнотической бесконечностью, и он почти уже ощущал свою невесомость от внезапно нахлынувшего головокружения и блаженства. Невыразимая легкость тела и мыслей была столь сильна, что незаметно он погрузился в опасное при его положении забытье. «Ну вот, опять, как всегда один», — услышал он чей-то приятный голос, который, несомненно, принадлежал ангелу. Перед Данилой появилась светловолосая девушка, которая совершенно бесшумно забралась на его дерево и теперь, уже широко улыбаясь, сидела напротив. «И что в этом плохого?» – промямлил он в ответ, постепенно узнавая соседскую Оксану, пожалуй, единственного во всем мире существа, который с легкостью мог разыскать его где бы то ни было. «Что в этом плохого?» «Да ничего». Просто человеку, чтобы он стал человеком, необходимо общение. Назидательно пояснила красавица Оксана, ехидно морща лоб и становясь от этого еще прелестней. На ней красовалась белоснежная вышиванка и коротенькие джинсовые шортики, подчеркивающие стройные, гладкие ноги. Только и смог извлечь Данила, смущенно отводя глаза в сторону. Оксана грациозно потянулась и сорвала два больших красных яблока. «Держи», – она протянула ему одно. «В них много витаминов, а от витаминов организм становится бодрее». Данила нехотя взял яблоко и откусил. «Горькое», – тут же сморщился он. «Да, не фонтан». Данила стал расплываться в улыбке. «Чего?» – спросила Оксана с недоумением. «Мы как Адам и Ева». Она надменно повела своей тонкой бровью и с вожделением впилась зубами в яблоко. «У тебя есть мечта?» Жуя спросила она. «У меня много разных мечт», — признался Данила. «Мое сознание — это чистый ручей, в котором плещутся серебристые рыбки мечты». «Серебристые? Караси, что ли?» С прежним ехидством покосилась на него Оксана, щуря свои лисьи глазки. Когда она так делала, Данила сразу понимал, тут что-то не так. Видимо, снова придумала какую-то провокацию и теперь будет ходить вокруг да около. Лучше всего сейчас приготовиться к самому безумному и найти в себе силы ничему не удивляться. Он не первый день знал ее и за это время успел достаточно хорошо изучить все ее повадки. «Караси, караси!» – дразнила Оксана. «Ты их марлей или голыми руками ловишь?» Она была вовсе не тем человеком, каким могла показаться на первый взгляд. Под маской цинизма и напускного пренебрежения скрывалось совершенно иное, светлое, бесконечно доброе и отзывчивое существо. В этом он не раз убеждался и всегда прощал ей даже самые обидные колкости и насмешки. Меланхолично продолжая грызть яблоко, Данила вдруг ощутил во рту такую горечь, что содрогнулся всем телом. Скривившись, он выплюнул пережеванные куски и выбросил яблоко. Оксана засмеялась. «Вообще-то я не люблю яблоки», – отплевывался Данила. «Зачем тогда ел?» «В них много витаминов, а от витаминов организм становится бодрее». «А с чего это ты так решил?» «Ну ведь ты сама сказала». «Да? Что-то не припомню». «А если я скажу, что лопухи на редкость богаты витаминами и полезными микроэлементами?» «Не пытайся меня разозлить, у тебя ничего не получится», – предупредил Данила. Оксана стала пристально изучать свое яблоко и после недолгих раздумий решила его все-таки выбросить. «Слышал?» – вновь оживилась она. «Вчера хоронили бабу Гарпыну». «Нет, не слышал и не видел». «А я видела. Стояла, пока гроб землей не засыпали. Знаешь, говорят, она была ведьмой, и будто бы силу свою черпала из кольца с магическим камнем, которое никогда не снимала». «Ну и что?» «А то, что ее с этим кольцом так и похоронили, я специально обратила внимание». «И?» «Что тебе необходимо для осуществления своих мечт?» – вдруг спросила она. «Трудно сказать. Я сомневаюсь, что их вообще можно воплотить в этом мире». Начиная подозревать что-то недоброе, ответил Данила. «Но с помощью кольца с волшебным камнем можно исполнить любые мечты. Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что вас, девушка, необходимо изолировать от общества и подвергнуть принудительному лечению», заключил Данила, потрясенный столь откровенным намеком. Он ожидал услышать все, что угодно, но уж никак не подобное кощунство. «Но у меня тоже могут быть мечты. Ты не подумал об этом? Это единственный шанс, который я не могу упустить. Помоги мне ради моей мечты во имя твоей». «Я не уверен в безобидности твоих желаний», — Данила бросил на нее строгий, испытующий взгляд. «Тем более, если ты пытаешься осуществить их таким способом». «Нет, я не могу тебе рассказать об этом», — угадывая его вопрос о желаниях, предупредила Оксана. «У девочек есть свои секреты». Данила глубоко и обреченно вздохнул. «Пойми», — сказал он, — «даже если это доброе дело, нельзя искать его осуществление у темных сил. Но если это моя самая заветная мечта, если потом всю оставшуюся жизнь я буду казнить себя и мучиться, я прошу только помочь мне стать счастливой. Да-да, не смотри на меня так. Для полного счастья мне нужно всего лишь это маленькое колечко». «Это безумие», — резко отрезал Данила. Он все еще ощущал во рту горький привкус яблока который начинал казаться металлическим. «Ну, пожалуйста!» – взмолилась Оксана, и ему вдруг показалось, что она вот-вот заплачет. Данила не исключал, что это был просто способ разжалобить его, но точно знал, если она вбила себе что-то в голову, то это надолго. «Помогая осуществить твою мечту, я могу легко предать свою», – наконец вымолвил он, надеясь, что все это просто глупая шутка. «Значит, кто не с нами, тот против нас?» – скорчила гримасу Оксана, убирая с лица непослушную прядь светлых волос. «Брось, в наши дни это лозунг ограниченных людей». «Но откуда такая уверенность в том, что тебе сможет помочь этот кусок булыжника?» Девушка пристально взглянула на него своими глубокими небесно-голубыми глазами. Казалось, она что-то обдумывает. «Если ты помнишь, я когда-то увлекалась славянским язычеством», – осторожно начала она после долгой паузы. «Меня в связи с этим интересовало буквально все. Я посещала библиотеки, пытаясь найти что-то в старых книгах, ходила по селу, расспрашивала бабусек о древних обрядах, почерпнула для себя немало интересного». На миг она вновь о чем-то задумалась, но, поболтав ногами, продолжала. «Оказывается, когда-то на месте этой деревни стоял лес. В лесу том было сокрыто капище древнего языческого бога Велеса. Вообще, места поклонения этому божеству принято было устраивать в низинах или где-нибудь в глухих непроходимых чащах. И, конечно же, там устраивались кровавые жертвоприношения», – укоризненно добавил Данила. «Велес считался богом богатства, покровителем домашнего скота, дикой природы, а также богом-оборотнем, хозяином царства мертвых», – пропустив его предположение, лекторским тоном вещала Оксана. «Все дело в том, что о культе Велеса известно крайне мало. Позже некоторые стали называть его Чернобогом, а христиане сравнивать с дьяволом. Чернобога почитали как злое божество. Считая, что всякое зло находится в его власти, люди просили его о помиловании, чтобы не причинил им никакого вреда ни в этой, ни в загробной жизни. Но возможно...» Она снова задумчиво сделала паузу. «Возможно, изначально Велес даже не имел ничего общего с покровительством скота либо чем-то приземленным в этом роде. Мне кажется, Велес – это нечто большее, совершенно иное». «Когда кажется, нужно креститься», – посоветовал Данила. Он слушал сделанно заинтересованным видом, но Оксана, будто ничего не замечая, оживленно продолжала. «Видишь ли, в преданиях говорится, что Велес творит словом, магией, в отличие от других богов, например, Сварога, который своими руками создает материальный мир. Помимо всего прочего, Велеса считали покровителем тех, кто ищет магическое знание, хозяином сокровенного древнего, богом мудрости и истины. Существует упоминание о том, что он был богом червоной луны. По легендам, души усопших возносятся сперва по лунному лучу к червоной луне. Там находится царство мертвых, где их встречает Велес. Праведные души отражаются от луны и поднимаются по солнечному лучу к солнцу, обители божественной мудрости и любви. Другие остаются на луне с Велесом до тех пор, пока не избавятся от накопленных заблуждений. Велес – пастух и судья мертвых, а рога на его голове вовсе не рога, а лунный серп. По сути, Велес занимается просветительской деятельностью. Дело в том, что кровь, текущая в жилах всех смертных, обладает властвующей над жизнью силой. Сила крови замутняет сознание, обращая к служению чувственному материальному миру. Жажда удовлетворения низменных желаний густым багровым туманом окутывает душу, скрывая от нее духовный свет высших сфер. После смерти Эта омрачающая завеса препятствует освобождению. Жгучими образами, пленительными воспоминаниями, всепожирающей страстью, она доводит до исступляющей необходимости вернуться к прежнему. Именно поэтому на червоной луне так много багровых облаков. Это испаренные чары крови, от плена которых освобождает Велес. Согласно поверьям, это весьма жуткий процесс, особенно для закоренелых материалистов. Далеко не всем удается очиститься. Многие вновь перерождаются в мире людей, животных или голодных духов. Данила протестующе замотал головой. На Луне нет атмосферы, там не может быть никаких облаков, ни красных, ни зеленых. Луна – это безжизненная пустыня. «Для телесных очей несомненно», – сказала Оксана. «Однако духовному видению открывается совсем иная картина». Кроме того, с блеском в глазах и с все более нарастающим оживлением продолжала она, в более поздних сказках Велес предстает как старик с путеводным клубком. Такое развитие событий очевидно, ведь он – провожатый духа человека на пути к истине, покровитель творческого потенциала и эволюции сознания людей. Неужели ты думаешь, что Бог мудрости – может иметь хоть что-то общее с домашним зверинцем, а уж тем более быть соотнесенным с дьяволом? «Я ничего не думаю», – все так же строго изрек Данила. «Но если это бог-оборотень, то очень может быть». «А не кажется ли тебе, что понятие «духовное богатство» здесь планомерно притворилось в богатство материальное, то бишь скотское? Люди извратили, предали изначально высокие идеи богов». «Пойми», — сказал Данила, — «это всего лишь мифы, сказки и фольклор. Языческие боги не больше, чем попытка древних персонифицировать необъяснимые, а значит, внушаемые им благоговейный трепет природные явления». «Язычество, к твоему сведению, — не сдавалась Оксана, — существует до сих пор, хотя, казалось бы, прогресс ушел далеко вперед. Возьми, к примеру, почитание в христианстве бесчисленных святых. Разве это не язычество молиться тому или иному святому, прося помочь в делах или защитить? Что, триединый Бог сам не справляется? Помощники нужны? Кстати, после насильственной христианизации, с помощью которой князь Владимир пытался осуществить определенные политические и свои личные цели, культ Велеса все же сохранился, но под видом поклонения святому Власию. Нечто подобное произошло и с другими богами. Например, громовержец Перун сделался святым Ильей. Да что там говорить, христиане объявили всех языческих богов отродьем сатаны. Ведь чтобы назвать себя хорошими, нужно сделать кого-то плохим. Наши древние предки понимали мир совсем иначе. Они не противопоставляли добро и зло, а видели целостное единство в многомерности природных сил. Когда-то, давным-давно, люди могли общаться с богами, как мы с тобой вот сейчас. Сами люди раньше были богами, а те, кто теперь для нас боги, были нам братьями. Но у них хватило духа противостоять тому, что подвигло нас стать тем, чем мы сейчас являемся. Человек потерял все. Он перестал видеть духовный мир. Он заблудился во мраке низменных материальных желаний. В этом царстве тьмы он забыл о прошлом, забыл о своем родном, прекрасном мире. Братья ему теперь кажутся недосягаемыми, ведь они сохранили свою духовность и не покрылись той толщей скверной грязи, которую мы гордо именуем своим телом. Они стали для нас богами. Лишь редкие люди продолжали хранить знания об истинном положении вещей. Знания передавались посвященными из поколения в поколение, доколе вовсе не были извращены и утеряны. Сегодняшние колдуны и ведьмы – это лишь слабые отголоски тех возможностей, которыми некогда обладал каждый. Так Велес, источник духовного, превратился в идола, которого, если вовремя задобрить, можно рассчитывать на богатый приплод у скотины. Не рассказывай сказки, Бог один, Христос, наш Господь и Спаситель, твердо изрек Данила, по-прежнему ощущая во рту металлический привкус. В Библии прочитал, ухмыльнулась Оксана. Ты знаешь, что в Ветхом Завете сказано «Око за око», а в Новом, если вам заехали в левый глаз, то чего уж, не жалейте, подставляйте и правый. Думаешь, это Бог свой собственный закон передумал? Не будь наивным. Христианство, как и другие религии, это проект мирового правительства. Невидимым кукловодам нужно покорное и терпеливое стадо. Да-да, в Библии так и написано. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Так что количество богов и божественные законы устанавливаются из весьма меркантильных расчетов весьма предприимчивых лиц. Тем не менее, я верю, что внутри каждого еще мерцает свет высших сил. Нужно лишь суметь прислушаться. Это трудно объяснить, особенно тем, кто не чувствует так, как ты. Даже слово «чувство» здесь было бы слишком грубым. Оксана умолкла, и Даниле показалось, что в ее глазах мелькнула искренняя печаль. У нее есть вера, а это уже очень многое. Если верить во что-то очень сильно, оно вполне может стать реальным. Он понимал Оксану, он прекрасно ее понимал и не мог оставаться равнодушным, хотя и делал вид. Как вдруг вспомнил, с чего начался этот разговор. «Зачем тебе кольцо?» «У местных, — отвечала она, — есть легенда о том, что когда-то давно существовал некий амулет с красным, как кровь, прекрасным камнем. Этот амулет переходил от одного верховного жреца, некогда бывшего в здешних краях святилища Велеса, к другому. Так было на протяжении многих веков. Амулет в руках искренне преданных мог снискать внимание и покровительство Бога, дарующего прозрение и мудрость. Эта легенда ожила для меня вчера. Дело в том, что ведьма, ну, старуха, о которой я тебе говорила, умерла внезапно. Она свалилась с лестницы и сломала себе шею. Обычно ведьмы за свою связь с нечистой силой наказываются трудной смертью. Они не могут умереть, пока не передадут кому-нибудь своего знания. Но этой, видать, крупно повезло. «Может быть, она и не была ведьмой?» – предположил Данила, все сильнее чувствуя во рту какую-то странную горечь. «Может быть, все это глупые выдумки?» «Может быть», – передразнила Оксана. «Но узнав, что умерла ведьма, я просто из интереса пошла на похороны, где и заметила на руке покойной кольцо с необычайно ярким красным камнем. Он сразу заворожил меня. До самой последней минуты я не могла отвести от него взгляд. Этот камень словно притягивал меня. Не знаю как, но я почувствовала в нем скрытую магическую силу. Я не сомневаюсь, что именно это священный камень Велеса опал». Девушка сосредоточенно потерла висок и вскоре продолжала. Старуха жила одна, и неизвестно, есть ли у нее родственники, но на похороны явилось чуть ли не все село, наверное, по той же, что и я, причине: поглазеть, взаправду ли мертва, а ли вскочит вдруг и пустится плясать гопак. Никто даже не прослезился, всем было, что называется, до ужаса интересно. Ведь это такой замечательный повод собраться лишний раз посплетничать. Из суеверия люди убоялись притрагиваться к вещам ведьмы, и поэтому не сняли кольцо. «Правильно сделали», – с трудом выговорил Данила внезапно охрипшим голосом. «Я слышал, что опал – это нехороший камень. Он может быть полезен лишь колдунам или тем, кто получил его по наследству. А еще, кажется, его нельзя постоянно носить. В общем, дурная слава. «Какая осведомленность!» — ухмыльнулась Оксана, захлопав ладоши. «Пойми, каждый видит в одном и том же то, что хочет видеть. К примеру, ворон у одних народов — создатель солнца и всего живого, а у других — вестник зла и смерти. Даже бывало, у одной и той же народности одно и то же в разные времена означало разное. Вот ведьма в древности звучала как комплимент, а сейчас ты трясешься от страха, когда я произношу это слово. Если для кого-то опал — это зло, то на здоровье, пусть живет и пасется, но для меня это ключ к истине, и он будет таковым». «С таковыми рассуждениями ты можешь слишком далеко зайти», — предостерег Данила. «Не забывай о нравственности». «Знаешь, рано или поздно происходит переоценка ценностей. Твоя нравственность — это предрассудки, это изживший себя идеал, на который ты упорно продолжаешь молиться». «Я не сумасшедшая», — устало вздохнула она. «Я всегда даю себе отчет в том, что говорю. Этические нормы эволюционируют во мне, и я прекрасно осознаю, что могу себе позволить, а что нет». Она снова попробовала болтать ногами, но почему-то сразу же перестала. Было заметно, что ей надоел уже этот разговор, и она хотела его закончить. Они всегда понимали друг друга с полуслова. Даниле вообще иной раз казалось, что Оксана обладает способностью читать его мысли. Но сейчас что-то было не так. Он давно не видел ее в таком возбуждении. Он был уверен, что на этот раз она не разыгрывает его, хотя ей это было недолго. Данила молча смотрел на девушку, слушал и пытался понять, что в действительности ей нужно. По правде говоря, он не верил в эту историю с камнем, не верил и в то, что она сама до конца в это верит. Но Оксана упорно стояла на своем, и Данила ничего не мог поделать. «Но может, — решил еще раз попробовать он, — может, так и должно быть. Что если место этого камня там, где он сейчас, и... Ты веришь в судьбу?» — выходя из себя, оборвала его Оксана. «Ты веришь в предопределение? Ты фаталист? Или ты просто трус? Ну же, признайся, и я уйду!» Данила испытывал жар и сильную головную боль. Что-то грызущее в желудке не давало покоя. Привкус во рту был таким отвратительным, словно организм изнутри выжигал йод. Данила колебался. Он не знал, что делать. Как убедить ее отказаться от этой затеи? Он не понимал, как подобное вообще могло прийти ей в голову. Он осуждал, но ничем не хотел обидеть ее. Все дело было в том, что ему нравилась Оксана давно и очень сильно. Еще с тех пор, как ребенком он впервые увидел ее, в нем что-то произошло, что-то перевернулось и навсегда связалось с ней. Он никогда не говорил ей об этом и не знал, догадывается она о чем-то или нет. Для Данилы Оксана была частью его прекрасного мира мечты. Он ловил каждую интонацию ее звонкого голоса, вновь повторяя про себя слова, слетавшие с нежных губ. Он трепетал, когда она смотрела на него своими лукавыми глазами, в которых, казалось, жило самое светлое и чистое небо. Ее длинные, светлые волосы блестели на солнце и сводили навсегда с ума. Когда Данила смотрел на нее, когда она была рядом, он начинал ощущать исходящие от нее легкие волны умиротворяющего тепла и света. Он вбирал их всей своей душой и в неописуемом блаженстве позволял счастью возносить себя в упоительные райские эмпиреи. Он видел в ней совершенство, безупречный идеал, в чистой душе которого не могло быть изъяна. Он был счастлив лишь от того уже, что она есть, что она вообще существует, и ему ничего больше не было нужно. Он был готов сделать все, лишь бы она снова улыбалась и не держала на него обиды. «Я ухожу», — вдруг сказала Оксана. «Справлюсь как-нибудь сама. Прощай!» И стала слезать с дерева. «Стой!» — окликнул ее Данила, с трудом пробираясь вслед сквозь безжалостно раздиравшие кожу ветви. От невыносимой боли у него раскалывалась голова. Вокруг все плыло в красном тумане. Ставшее ватным тело отказывалось повиноваться. «Ну подожди же!» Он почти не слышал своего голоса. Спрыгнув на землю, Оксана обернулась. Кое-как Данила тоже слез и, шатаясь, приблизился к ней. «Хорошо, я пойду с тобой», — пролепетал он. В тот же миг в его глазах потемнело, от слабости подкосились ноги. Ничего уже не сознавая, Данила в беспамятстве рухнул на землю.